Майкл отошел от дверей и посмотрел наверх. Сэр Грегори Пен не узнал его в темноте и повторил: «Кто там?» К своему вопросу он прибавил несколько слов на незнакомом языке, по-видимому, малайском. «Это я, Майкл Бриксон. Я хочу поговорить с вами, Пен. Что вам нужно?» «Спуститесь вниз, я вам скажу. Я раздет и ложусь спать. Приходите завтра». «Нет, мне необходимо сейчас видеть вас», — твердо заявил Майкл. «Я привез с собой приказ произвести обыск в замке». Приказа у него не было, но не было только потому, что он о нем не просил. Голова баронета исчезла в окне, окно захлопнулось. Прошло порядочно времени, прежде чем дверь открылась, и баронет впустил сыщика в дом. Майкл с удивлением осмотрел хозяина. Пен успел одеться, поверх жилета надет был широкий пояс с двумя револьверами. Голова баронета была забинтована, и виден был всего один глаз. Левая рука висела на перевязи, нога с трудом волочилась по полу. «Со мной произошел несчастный случай», — сказал он хмуро. «Здорово вас кто-то потрепал», — заметил Майкл, вглядываясь пристально в хозяина. «Я не хочу здесь разговаривать. Идемте в кабинет», — проворчал Пен. В кабинете сэра Грегори видны были явные следы недавней борьбы. На полу валялись осколки зеркала, сорвавшегося со стены и разбившегося в дребезги. Взглянув на стену, Майкл увидел, что один из суматринских мечей исчез. «Вижу, у вас тут кое-что пропало», — заметил он. «Ваш несчастный случай произошел в этой комнате?» Сэр Грегори кивнул головой. Что-то в положении второго суматринского меча привлекло внимание Майкла. Не спрашивая разрешения, он подошел к стене, снял меч и поднес к лампе. Лезвие покрыто было большими пятнами крови. «Что это значит?» — спросил он строго. Сэр Грегори провел языком по запекшимся губам. «Прошлой ночью в дом проник посторонний человек», — ответил он медленно. «Малаец какой-то. Начал плести какую-то чепуху о своей жене. Я попросил его убраться. Он напал на меня, и, естественно, я вынужден был защищаться». «Куда же вы дели его жену?» Баронет пожал плечами. «Говорю вам, это сплошная чепуха. Большинство туземцев на Борнео — полусумасшедшие люди. Им достаточно пустяка, чтобы потерять голову. Я старался сделать все, что мог, чтобы успокоить его». Майкл посмотрел на окровавленный меч. «Понимаю», — произнес он сухо. «И успокоили?» «Говорю вам, я вынужден был защищаться. Я отплатил ему той монетой, какой он приготовил для меня. А вы хотели бы, чтобы я сидел сложа руки и позволил зарезать себя, как курицу, в своем собственном доме? Я умею обращаться с мечом не хуже самых искусных малайцев». «По-видимому», — сухо сказал Майкл. «Что вы сделали с Фоссом?» Ни один мускул не дрогнул на лице Пенна. «С кем?» «С Лоулием Фоссом, который приходил к вам прошлой ночью». «Со сценаристом?» «Я его не видел недели две». «Лжете», — спокойно возразил Майкл. «Он был здесь вчера ночью. Я знаю это совершенно точно, так как находился в соседней комнате». «Ага, это значит, были вы?» — облегченно вздохнул баронет. «Да, он приходил просить денег. Я дал ему 50 фунтов, он ушел, и больше я его не видел». Майкл опять скользнул взглядом по мечу. «Вас в таком случае, наверное, удивит, что голова Фосса найдена в Чопхэме?» — спросил он. Баронет поднял на сыщика холодные пытливые глаза. «Да, меня это очень удивило бы», — ответил он холодно. «В случае нужды Я могу представить свидетеля, видевшего, как Фосс ушел, хотя мне не хотелось бы впутывать в это дело женщин.